Тигр не осмеливался проявлять недовольство и послушно катал Чжоу-Жу туда-сюда по горной долине. «Сиабай, подними голову!» Девочка устремила свой взгляд на тигра. Тигр низко зарычал, поднимая голову. «Опусти голову!» Тигр поспешно опустил голову. «Подними голову!» И так повторялось более 10 раз. Тигр каждый раз повиновался. Он уже давно привык к такой жизни. Лишь бы его наездница была рада. Тигр не осмеливался сопротивляться, так как неподалеку сидел, погрузившись в медитацию, старик. От старика веяло силой, его запах заставлял тигра трепетать. Также тут был еще и молодой человек. Тигру казалось, что он самый обычный человек, но старик и некоторые другие люди, которые приходили сюда, обращались к нему с очень большим почтением. И тигр уяснил для себя, что с молодым человеком лучше тоже не ссориться. Ван Линь сидел, поджав ноги, у подножия пагоды и, глядя на разобиженного тигра, улыбался. Тигру было более 300 лет, и он, подобно монахам, обладал уровнем культивации, однако уровень его был очень низким. Когда Чжоу-Жу увидела в первый раз тигра, она захотела его поймать, и Тиянь подчинил его. Тигра назвали Сиабай, Цзэнмю. Время битвы пришло, десятилетний срок подходит к концу. Я, посланник Сузаку, говорю тебе, что уже пора. Откуда-то из-за пределов горной долины долетел спокойный голос Фэн Юйшеня. Ван Линь перевел свой взгляд с Тияня на горную долину, затем он поднялся на ноги и крикнул: «Тиянь!» Тот прервал медитацию и встал, а затем почтительно подошел к Ван Линю. «Мне нужно еще раз отправиться в государство Сузаку, но на какой срок, пока еще не знаю точно. Самое большее – лет 8. Когда меня не будет, пожалуйста, позаботиться о малышке Жу», – попросил его Ван Линь, смотря на Чжоу-Жу. Чжоу-Жу шевельнула ушами, несмотря на Ван Линя. Затем она растянула уголки рта в улыбке и схватила тигра за голову, приговаривая: «Плохой дядя, плохой дядя». Каждый раз, когда она это говорила, она хватала тигра за шерсть. Хоть десятилетний ребенок не обладает большой физической силой, однако тигру было немного больно, когда его дергали. Особенно неприятно было, когда трогали короткую шерсть на лбу. Однако тигр так и не решался проявить свой гнев, лишь низко рычал. Тиянь ответил согласием на просьбу Ван Линя. Затем, поколебавшись, он произнес: «Благодетель, вам следует быть очень осторожным. Государство Сузаку, главенствующее государство планеты Сузаку, и там нет числа великим мастерам». После того, как Тиянь 4 года назад оставил все и последовал за Ван Линем, он стал называть его благодетелем, так как Ван Линь действительно сделал очень много для его развития. Ван Линь кивнул: «Пагоду я оставлю здесь, а также активирую ее, и никто, кроме тебя и Чжоу-Жу, не сможет подобраться к ним ближе, чем на сотню чжанов. Пока меня не будет, позаботься хорошенько о Чжоу-Жу. Благодетель, будьте спокойны, я гарантирую, что она будет в безопасности», — поспешил заверить его Тиянь. Ван Линь ненадолго задумался. Он хлопнул по сумке, и из ее ударил луч белого света. С хлопком опустившись на землю, свет превратился в громовую жабу. У Чжоу-Жу сверкнули глаза, когда она увидела жабу. Тигр, на котором она сидела верхом, вдруг обмяк и растянулся на полу, словно парализованный. Он очень сильно испугался, почувствовав демоническую ци в жабе. «Малышка Жу, подойди сюда», — мягко попросил Ван Линь, садясь на корточки. Чжоу-Жу не послушалась его. Продолжая мучить тигра, она продемонстрировала Ван Линю язык, звонко сказав: «Плохой дядя, ты идешь развлекаться один и не берешь с собой меня». Ван Линь не смог сдержать смех. В последнее время Чжоу-Жу становилась все более непоседливой. Ее характер в этом плане очень сильно отличался от Лимувань. Если бы Ван Линь не чувствовал отчетливо внутри нее Юаньин Лимувань, то он начал бы сомневаться, а не ошибся ли он. За последние несколько лет все звери в лесной долине так или иначе встречались с Чжоу-Жу, и она их мучила, но никогда не причиняла им вреда. Напротив, если она встречала раненого зверя, то умоляла Ван Линя вылечить его. Ван Линь никогда ей не отказывал. Чжоу-Жу выросла без игрушек и практически была лишена детства, потому и пыталась дружить с лесными зверями. «Жуэр, дядя уйдет совсем ненадолго. Он вернется через несколько дней и поймает тебе огромного тигра», — улыбаясь, сказал Ван Линь. «Насколько большого? Больше Сиабая?» Чжоу-Жу сразу же обрадовалась такому обещанию и перестала злиться на Ван Линя. «Больше», — кивнул головой Ван Линь. «Хорошо, только возвращайся скорее», — попросила Чжоу-Жу. Ван Линь засмеялся, встав на ноги, и посмотрел на Тияня. Ван Линь крепко задумался. Не то чтобы он не доверял Тяньню, он знал его на протяжении многих лет и читал его как открытую книгу, но Чжоужу была слишком важна для него, и задачу охранять ее нельзя доверять абы кому. Потому Ван Линь оставил громовую жабу. Если Тянь что-то задумает, она его приструнит. Ван Линь думал очень долго. Тянь так много лет работал над своим характером, с преданностью служа Ван Линю, только потому, что тот дал ему надежду прорваться на новый уровень. Ван Линь отдал мысленный приказ жабе защищать Чжоужу. Жаба, лежа на земле брюхом кверху и загорая, выпятила свой живот, что можно было посчитать ответом. В жабе Ван Линь был уверен. Такие времена сейчас в мире, что животное заслуживает большего доверия, нежели люди. Но у Ван Линя был еще и козырь в рукаве, последнее средство защиты, его биньцзюнь, который сидел под землей, под башней. Его должно хватит, чтобы справиться с любой опасностью. Биньцзюнь – основное тело Ван Линя, но задействовать его можно будет лишь в крайнем случае. Ван Линь очень не хотел, чтобы кто-то узнал, что у него есть биньцзюнь. Вообще все свои артефакты и способности лучше скрывать от чужих глаз. Закончив свои дела, Ван Линь покидал горную долину. Что его ждет дальше, слава или гибель, он не знал. Прошедший через 500-летнее испытание, Ван Линь сохранял душевное спокойствие. Не так просто было лишить его уверенности в себе. Чжоужу подняла голову, смотря в спину удаляющемуся Ван Линю, и вдруг снова схватила тигра за шерсть. Тот сразу же помчался с сидящей на его спине девочкой вслед за ним. Ван Линь обернулся. Чжоужу спрыгнула с тигра на землю и тихо сказала: «Дядя, наклонись-ка». Ван Линь, улыбаясь, присел и мягким голосом спросил: «Ты хотела напомнить мне, чтобы я не забыл тигра?» Чжоужу покачала головой, а затем поцеловала Ван Линя в лоб, сказав: «Дядя, ты должен вернуться поскорее, я буду скучать». Ван Линь растерянно смотрел на Чжоужу, а затем кивнул: «Я обязательно вернусь скоро». Сказав это, он встал на ноги и пошел прочь из долины. Смотря на уходящего Ван Линя, Чжоужу пробормотала: «Дядя, ты ушел, теперь мне придется играть лишь с тигром, но потом ты будешь обязан играть со мной каждый день». Тигр издал гулкий рык, выражая свое неудовольствие. Глаза Чжоужу наполнились слезами. Она не разлучалась с Ван Линем ни разу за последние 7 лет, и была к нему очень привязана. Расстаться с ним было очень нелегко. В мире очень часто случаются совпадения, и сейчас одна из слезинок Чжоужу упала в то место, куда некогда уронила слезу Лимувань. «Сиабай, на дыбы». Чжоужу утерла слезы и начала командовать тигром. Тигр недовольно зарычал. До битвы Ван Линя с Хонг Ди оставалось меньше месяца. А в клане демонов-великанов произошли очень важные изменения. Один старейшина, с помощью нефрита бессмертных, принесенного Чиху, успешно прорвался до уровня трансформации души 6. Глава 361. Глава 361. Государство Сузаку. После одного единственного росчерка пера в истории клана демонов-великанов произошли изменения. Их государство смогло получить 5-й ранг совершенства. Планета Сузаку обращала пристальное внимание на это. Один беспечный старик уровня Вознесения 7 самолично принимал у себя старейшину клана демонов-великанов, находящегося на уровне трансформации души 6. На самом деле, еще много лет назад возникали слухи, что среди клана демонов-великанов есть культиватор 6 уровня, но никаких подтверждений этому не было. Достоверность этой догадки была велика, и, в конце концов, молодой старейшина клана, господин Чиху, наведался в царство бессмертных, принеся оттуда огромное количество небесных нефритов. В настоящее время, этот старейшина клана, используя свой 6-й уровень как предлог, запросил о повышении государства демонов-великанов до 5-го ранга, и только тогда слухи подтвердились. Их клан родом был вовсе не с планеты Сузаку. Много лет назад они мигрировали из-за пределов планеты. Чиху тогда был только на средней стадии уровня формирования души 5, но уже мог сражаться с людьми стадии повыше. Этим все и объясняется. После того, как его развитие достигло уровня трансформации души 6, произошло еще одно событие, после чего с холма Сузаку выступил старик и самолично повысил государство демонов-великанов до 5-го ранга. Следует заметить, что вообще-то для этой цели Сузаку может послать своего представителя, находящегося только выше 6-го уровня. Повышение ранга государства демонов-великанов было словно черная капля в прозрачной воде. Начались небывалые, но великие перемены. С течением времени это породило раскол в их клане. Но все это никак не касалось сегодня Ван Линя. Он вышел из ущелья, присоединился к Фэн Юишеню, в последний раз обернулся и исчез за горизонтом. Государство Сузаку располагалось на огромном куске суши планеты Сузаку. Это место называлось материком Сузаку. Государство Сузаку было 6 гор ранга совершенства. Кроме государства Сузаку, было еще 3 государства, все 5 гор ранга, самые сильные на планете. Они назывались Цинлун, Тиньхуань и Пилу. В самом сердце этих 3 государств размещалось государство Сузаку. Оно занимало половину всей территории материка. В Сузаку, даже простые люди были могущественнее смертных других государств. В государстве Сузаку было 3 фракции. Небесная Яшма, Тиньюи, Лунные Врата, Дипамен, и Гуманные Божества, Жиндасянь. В каждой из 3 фракций был 1 старейшина уровня Вознесения 7. К тому же, на холме Сузаку был 1 человек выше 7 го уровня. Благодаря этим 4 монахам и образовались полюсы власти в государстве Сузаку. И конечно же, эти 3 фракции состоят из несметного количества кланов. Опираясь на силу фракций, каждая из них образовала могучую сеть, раскинутую на всю планету. С помощью этой агентурной сети они и находят талантливых учеников для себя. Неожиданно алтарь Сузаку накрыл огромный световой столб, чей свет распространился на всю округу. За горой Небесной Яшмы по озеру плавали огромные листья лотоса. На одном из них, поджав под себя ноги, сидела Хонг Ди. Вдруг она распахнула глаза и устремила свой взор вдаль, на световой столб. В ее глазах загорелся холодный блеск, когда она прошептала: «Уже прибыл». На алтаре Сузаку постепенно возник силуэт Ван Линя. Стоя за ним, с облегчением вздохнул Фэн Юишень. На этот раз Цзян Ню и правда пришел, поэтому его задача выполнена. Можно возвращаться с докладом на холм Сузаку. Кроме Ван Линя и Фэн Юишеня на алтаре стоял еще один человек. Этот человек был одет в длинную юбку фиолетового цвета. Ножки под юбкой аккуратно ступали по поверхности алтаря, а тело окутывала голубая дымка. Холодный взгляд нес ощущение покоя и умиротворения. У нее был красивый высокий носик и тонкие светло-красные губы. Она спокойно стояла, смотря на Ван Линя. «Приветствую третью сестрицу», — почтительно произнес Фэн Юишень, увидев девушку. Та легонько кивнула головой, продолжая изучать Ван Линя, и тихо спросила: «Брат Цзян Ню, не так ли?» Ван Линь осмотрел девушку, не обращая внимания на ее неземную красоту. Слегка обнял ладонью одной руки кулак другой и проговорил: «Ваш покорный слуга Цзян Ню». «Брат Цзян Ню, я являюсь ученицей фракции Гуманного Божества. Меня зовут Бай Сюэ, Белый Снег», — улыбнулась девушка. Кожа ее была словно снег, а волосы словно шелк. Бугорки на ее груди маняще выпирали, волосы были собраны в изящную пышную прическу. Весь образ девушки создавал скромное и одновременно изысканное очарование. «Наставник дал мне указание встретить тебя здесь». Ван Линь, не меняясь в лице, посмотрел на девушку и спросил: «Фракция Гуманного Божества?» Бай Сюэ кивнула головой. «Встреча Цзян Ню и Хонг Ди должна произойти через 30 дней, так условились на холме Сузаку. Когда придет время, каждая сторона будет наблюдать за боем, а я отвечаю за место проведения встречи». Ван Линь, подумав немного, кивнул головой. Фэн Юишень слабо улыбнулся и покинул алтарь. В это же время белый свет прилетел издалека к алтарю, и, без малейшего ветра, он опустился у ног Бай Сюэ. Взобравшись на белоснежного журавля, она махнула Ван Линю. Она села верхом на журавля, тот закурлыкал, захлопав крыльями. Ван Линю остался второй журавль. Фэн Юишен восхищенно наблюдал за журавлями издалека, затем продолжил свой путь к холму Сузаку. Бай Сюэ, сидя верхом на журавле, наблюдала за Ван Линем. За последние годы имя Цзян Ню звучало слишком уж часто, а сейчас она воочию видела этого человека. Честно сказать, Бай Сюэ была разочарована. Она представляла его сверхчеловеком, а на вид он оказался совсем обычным. «Брат Цзян, насколько ты уверен в своей победе над Хонг Ди?» — спросила она после непродолжительной паузы. «Не уверен», — покачал головой Ван Линь. Бай Сюэ содрогнулась, произнеся со смехом: «Брат Цзян, не стоит скромничать». Ван Линь не понимал эту девушку. Он смотрел в спину журавля. Сцены из прошлого, одна за другой, всплывали в его памяти. Карта в его нефритовом свитке описывала материк Сузаку лишь в общих чертах, без деталей. Ван Линь был насторожен, но держался как ни в чем не бывало. «Сестра Бай Сюэ, что из себя представляет государство Сузаку?» — спросил он после паузы. Бай Сюэ начала свой рассказ, и из него Ван Линь узнал многое. сестра Хонг Ди, затеявшая с тобой вражду. Это ученица фракции Небесной Яшмы», договорив, она тихонько вздохнула, снова взглянув на Цзянью. Ван Линь сверкнул глазами, но ничего не сказал. Скорость журавля была не быстрой, но очень уверенной. Он спокойно преодолевал горы и реки. Это государство Сузаку было достаточно могущественно, с ним не могло сравниться ни одно другое государство на этой планете. Даже духовных артерий планеты Ван Линь видел около 10 по пути. Именно благодаря существованию этих артерий, духовная сила в государстве Сузаку была такой мощной. Во время полета, взгляд Ван Линя неожиданно застыл, упав на отдаленное место, там возвышалась поднимающаяся до облаков гора. Облака и туман величественно окутывали ее вершину. Журавли под ними двумя не полетели к этой горе, а облетели ее стороной. Хоть лицо Ван Линя оставалось неизменным, сердце его замирало. Там как раз располагаются врата фракции Небесной Яшмы, и стоит защита, туманом отгораживая то, что происходит внутри. Шепотом рассказывала Байсюэ. В этот момент на горе, неожиданно, появился красный силуэт. Он стоял на белом облаке и смотрел прямо на них. Взгляд Ван Линя похолодел, уставившись на красный силуэт, он молчал. Чем дальше улетал журавль, тем сильнее расплывались контуры силуэта. Хонг Ди стояла за пределами фракции Небесной Яшмы и смотрела вдаль, на Ван Линя, на то, как он медленно удаляется. Выражение ее лица все сильнее холодело, а глаза искрились ледяным блеском. Подул ветер, всколыхнув ее правый рукав. Он принес с собой атмосферу жажды убийства. Он и впрямь пришел. Красный мотылек развернулась и ушла, пропадая за облаком, скрывающим территорию фракции. Ван Линь стоял верхом на журавле, взгляд его был холодным. Он смотрел на лицо Байсюэ. Раз эта девушка избрала такой путь, то в душе ее кроется глубокий замысел. Спустя непродолжительное время, журавль достиг горного хребта, по виду напоминающего дракона. Своим полетом, журавль рассеивал облака, стремясь вглубь хребта. Далеко впереди, Ван Линь видел гигантскую впадину. Во впадине было видно огромное количество богатых многоэтажных пагод. После того, как журавль влетел в ущелье, Байсюэ соскочила со спины птицы. Ван Линь последовал за ней. Приземлившись на землю, Байсюэ обернулась и тихо произнесла: «Брат Цзянью, это место не врата фракции гуманного божества, а обитель старейшины-наставника. Сейчас он как раз медитирует. Выбери в задней части жилища одну комнату по душе и расположись там. Подожди, пока наставник закончит уединенную практику, тогда он придет навестить тебя». Закончив говорить, она почтительно поклонилась Ван Линю и исчезла внутри обители. Ван Линь знал, что в государстве Сузаку нельзя своевольно использовать духовное зрение, иначе можно вызвать неприятности. Дослушав Байсюэ, он прошел за ней внутрь. По дороге он встретил несколько слуг. Все они были какие-то безэмоциональные. Даже не смотрели на Ван Линя, словно привидения, поспешно проходили мимо. Спустя непродолжительное время, Ван Линь дошел до задней части жилища и увидел ряд роскошных комнат. Он выбрал одну, зайдя в нее. В комнате было все, что только пожелаешь. Ван Линь уселся на кровать, поджав под себя ноги. Подумав какое-то время, он поднялся. С момента прибытия в государство Сузаку, он испытывал чувство опасности, хотя оно и было слабое, оно постоянно преследовало его. Ван Линь догадывался, что его уровня хватит, чтобы убить многих в государстве Сузаку, но любой из монахов 6-го уровня может с легкостью убить и его самого. В Сузаку было много странностей, вот, например, кто-то пришел встречать Ван Линя, как будто наставник Байсюэ лично не мог прийти. Старейшина не пошел сам, а послал ученицу, якобы он не может прервать медитацию. Такой жест – это оскорбление гостя, вроде как ты недостоин моего внимания. Подумав какое-то время, Ван Линь закрыл глаза и принялся за дыхательные упражнения. Вечером за окном стемнело, а в комнате не было света. Комната медленно погружалась во мрак. В темноте Ван Линь почувствовал себя очень одиноким, оглядывая стены чужой комнаты, чужой фракции, чужого государства. Он чувствовал себя здесь посторонним. Он вздохнул, собирался зажечь свечу, и вдруг тишину прорезал стук в дверь, отозвавшись эхом. Тук, тук, тук. Глава 362. Глава 362. В преддверии битвы с Хонг Ди. «Войди», — коротко произнес Ван Линь. «Стой», — прозвучала команда, и служка замер. Развернувшись, он посмотрел на Ван Линя. В комнате было довольно темно, но Ван Линь все же мог рассмотреть внешность слуги. Возраста он был небольшого, лет 13-14, тонкие и правильные черты лица, бледная кожа. Не дожидаясь вопроса Ван Линя, Слушка широко открыл рот и ткнул в него пальцем. Язык у него был отрезан. Ван Линь растерялся и ничего не сказал. Слушка по-доброму улыбнулся ему и вышел из комнаты, тихонько прикрыв дверь. Ван Линь сам не знал почему, но это место производило на него гнетущее впечатление. Он посмотрел на фрукты, выложенные на подносе, и задумался, закрыв глаза. Его правая рука покоилась на сумке. Если нагрянет опасность, он будет готов. Время постепенно шло, и Ван Линь просидел уже 3 дня, медитируя. За это время он не увидел никого, кроме того слуги. Утром 2-го дня он вышел из комнаты и обошел все помещения, на пути встретив лишь слуг. Также Ван Линь увидел множество различных ограничений, весьма мощных, но разгадать их потребовалось очень много времени. В общем, это место было довольно необычным. Все время Ван Линь проводил в медитации, почти не выходя из комнаты, приводя свое сознание и дух в полную боеготовность, в преддверии боя с Хонг Ди. Так он провел еще 10 дней. Когда он открыл глаза, то увидел, что в его комнате находится мужчина средних лет. Он сидел на стуле и держал в руках чайник. Наполнив стакан чаем, он поставил его на стол и взглянул на Ван Линя. Мужчина был благородной наружности. Светлые глаза, густая щетина. Он пока молчал, но чувствовалась некая грозная сила, наполнявшая его. Ван Линь не был удивлен тем фактом, что мужчина попал в его комнату без его ведома. В конце концов, в государстве Сузаку очень много монахов с высоким уровнем. А Ван Линь повидал на своем веку довольно много, и удивить его очень непросто. Мужчина, отхлебнув чая, упер указательный палец в поверхность стола, по-прежнему ничего не говоря. В комнате стояла полная тишина, лишь какая-то неведомая сила, исходящая от мужчины, давила на Ван Линя. Если бы тот не достиг уровня формирования души 5, или находился бы на начальной стадии, то он вряд ли смог бы сопротивляться этому давлению. Но сейчас он был абсолютно спокоен. Наконец мужчина встал, смерил Ван Линя невидящим взглядом и ушел прочь. Он так и не сказал ни единой фразы. Ван Линь подошел к столу и увидел, что мужчина написал указательным пальцем на разлитом чае 2 слова. «Проиграешь, умрешь». Ван Линь махнул рукой, вытирая разлитый чай. Посмотрев на ночной мрак за окном, он сверкнул глазами. Тот мужчина без сомнения достиг уровня трансформации души 6. Возможно, он это и был наставник Бай Сюэ. Смысл его послания был предельно ясен. Если Ван Линь проиграет Хонг Ди, то умрет. Альтернативы нет. Ван Линь закрыл глаза и снова погрузился в медитацию. Через несколько дней настал срок великой битвы. Около огромной главной арены Сузаку было очень оживленно. Из всех государств сюда слетелись посланники и толпились в ожидании боя. Битву Ван Линя и Хонг Ди ждали уже 10 лет, она привлекла колоссальное количество народа. Оба бойца были на уровне формирования души 5, однако была огромная разница в их социальных статусах. Хонг Ди, лучшая воспитанница Снежного Царства, самый талантливый ученик, найденный государством Сузаку за многие годы. После того, как она достигла 5 го уровня в столь юные годы, то вероятность достижения ей уровня вознесения 7 очень высока. Цзин Ню же не обладал такой репутацией и был практически неизвестен до тех пока не отрубил руку Хонг Ди. Войдя в царство бессмертных на начальной стадии 5 го уровня, он сразился с превосходящей его по уровню Хонг Ди и фактически победил. Именно поэтому предстоящая битва вызвала столь высокий интерес. Сейчас Хонг Ди стояла на правой стороне арены. Одета она была довольно скромно, в светло-голубое платье с темно-фиолетовым узором на рукавах и подоле. Ее темные волосы были перевязаны атласной лентой, а красивое лицо светилось свежестью. Легкий ветерок покачивал пустой рукав ее платья. Хонг Ди была чрезвычайно красива и талантлива, но в то же время высокомерна и жестока. Около арены были выставлены бамбуковые стулья, на которые уселись представители государств. Среди них были и мужчины, и женщины, и старые, и молодые. Их число хоть и не доходило до 100, но было немногим меньше. Однако они вели себя очень тихо, блюдя репутацию своих государств. Отдельно были выставлены 4 стула, на которых сидели седовласые старцы. В небе показался огромный журавль. На нем стоял молодой человек в белой одежде. Волосы его были завязаны пурпурной нитью. С первого взгляда можно было понять, что у юноши несгибаемый характер и стальная воля. Этим человеком был Ван Линь. Рядом с ним на журавле стояла молодая женщина, красотой ничуть не уступавшая Хонг Ди. Наконец, журавль опустился на землю, Иван Линь сошел с него. Хонг Ди наклонила голову и посмотрела на пустой болтающийся рукав. Именно Ван Линь был виновен в этом. Он виновен во всех ее неудачах. Надо убить его и все исправить. Исправить все ошибки. Ван Линь стоял молча, спокойно разглядывая Хонг Ди. Один из четырех седовласых старцев поднялся с места и, равнодушным взглядом оглядев противников, произнес: «Я, старейшина клана Сузаку Гунь Сюньпа, буду судить ваш поединок. Прошу проследовать на арену, место вашего поединка», — продолжил он, на этот раз торжественно, и закрыл глаза. Хонг Ди молча прошла на арену. Затем на арену вошел Иван Линь. Взгляд его был спокоен и невозмутим. Когда оба бойца зашли на арену, она волшебным образом увеличилась изнутри. Но люди, стоящие снаружи, по-прежнему могли видеть, что происходит на ней. Было спокойно. Небо уже стало непроглядно черным. Публика начала потихоньку проявлять нетерпение и беспокойство. На огромном дереве, стоящем около арены, расположился удав толщиной с ведро. Высовывая раздвоенный язык, он холодно взирал на Ван Линя. «Сзенню!» — раздался приятный женский голос откуда-то сверху. Ван Линь взмыл высоко в воздух и увидел, как вдали к нему несется луч красного света. Свет быстро достиг арены и остановился в 10 чжанах от него, превратившись в огромную ледяную статую. Статуя сразу же перешла в атаку. Ван Линь, сверкнув глазами, начал отступать. Хонг Ди внезапно появилась на голове у ледяной скульптуры. Она открыла рот, выпуская из нее яркий луч света, который, превратившись в ледяную розу, опустился на ее плечо. Хонг Ди не хотела ввязываться в затяжной бой с Ван Линем. Надо было решить дело быстро. Статуя продолжала атаковать. Хонг Ди схватила ледяную розу и бросила ее перед собой. Роза, замерев в воздухе на какое-то время, понеслась вперед. Ван Линь охнул и резко вскинул руку, призывая флаг ограничений. Он замахал флагом, создавая из ци множество разъяренных драконов. Драконы сливались друг с другом, создавая огромную ладонь. Грохот, звук чудовищной силы, возникший от удара, заполнил собой пространство. От звука дерево раскололось на части, а удав отлетел в сторону. Он лежал, извиваясь и корчась, а тело его было сплошь покрыто кровавыми ранами. Удар пришелся и на ледяную статую, но она, сделав лишь один тяжелый шаг назад, остановилась. По ее поверхности пошли мелкие трещины, а кое-где начал отваливаться лед. Затем Ван Линь приказал энергии, формировавшей огромную руку, вернуться обратно в флаг ограничений, и она послушно устремилась обратно. Но затем Ван Линь услышал громкий треск. На флаге выступила довольно большая трещина. Данную статую Снежное царство создавало в течение 500 лет. Она настоящее сокровище. «Сзенню, ты умрешь сегодня», — закричала Хонг Ди. Глаза ее светились. Лепестки ледяной розы, кружившиеся в воздухе, пришли в движение. Глава 363. Глава 363. Битва с Хонг Ди. Часть 1. Данную статую Снежное царство создавало в течение 500 лет. Она настоящее сокровище. «Сзенню, ты умрешь сегодня», — закричала Хонг Ди. Глаза ее светились. Лепестки ледяной розы, кружившиеся в воздухе, пришли в движение. От розы отделился один лепесток, а из него показались тонкие нити. Затем нити соединились друг с другом в сеть. И эта сеть полетела прямо на Ван Линя, стремясь схватить его. Бам! Лепесток начал трескаться, но все же не раскололся. Сеть, становясь все больше, неслась к Ван Линю. Хонг Ди холодно сверкнула глазами. Она оторвала один лепесток и швырнула вперед. Одновременно с этим, она исполнила мудру левой рукой, заставляя лепесток увеличиться в размерах. Лепесток понесся на Ван Линя вслед за сетью. Не останавливаясь, Хонг Ди сорвала еще один лепесток. Затем она прокусила свой язык и плюнула на лепесток кровью изо рта, создав кровавый узор на нем. Лепесток, превратившись в длинный красный меч, тоже атаковал Ван Линя. «Три лепестка, Сзенню, посмотрим, выживешь ли ты», — крикнула Хонг Ди, хлопнув ледяную статую. Та, издав грозный рык, двинулась вперед, помогая летающему мечу в атаке. Каждый шаг огромной статуи оставлял большую яму в земле. По поверхности арены расходились трещины. Ван Линь сверкнул глазами. Он за свою жизнь участвовал во множестве различных битв и сражений, но этот поединок один из труднейших и неприятных. Использовать кольцо зверя он вряд ли осмелится даже в самом крайнем случае, ведь они дерутся в государстве Сузаку. И потому, перед огромной публикой, он не хотел раскрывать свои секреты. Слишком дорого может это обойтись. ПР. Кольцо зверя, браслет, запечатывающий монстров. Глядя на атакующую его сеть, Ван Линь громко закричал и бешено замахал мечом. Цы меча, посланные мечом, смогли прорвать сетку и сделать в ней дыру, позволяя ему беспрепятственно пройти сквозь сеть. Затем Ван Линь открыл рот, выпуская луч черного света, который сразу же превратился в большую стену, вставая на пути огромного лепестка. Лепесток с огромной силой ударил в стену, и та задрожала, сдерживая напор. Еще немного, и она начала исчезать, растворяясь. Вниз полилась черная вода. Лицо Ван Линя побелело. Воспользовавшись выигранным временем, он мгновенно переместился на расстояние в 100 чжанов в сторону. Красный меч со свистом изменил направление. Словно красная молния, он бросился на Ван Линя. Тот же, достав из сумки два колокольчика, стукнул их друг об друга. Звон от удара рябью распространился во все стороны. Красный меч, будто услышав звон, ненадолго замедлил свой ход. Колокольчики от удара раскололись на множество осколков и, превратившись в броню, обернули собой его тело. Ван Линь, громко крикнув, бросился на Хонг Ди. Та в ответ лишь топнула ногой, и ледяная статуя с умопомрачительной скоростью шарахнула рукой, метя в Ван Линя. Удар отбросил его назад. В этот момент в доспех Ван Линя вонзился еще и красный меч, а затем Ван Линя ударил огромный лепесток. Огромные трещины появились на броне героя. Хонг Ди, кровожадно сверкнув глазами, прокричала: «Цзенню, готовься к смерти!» Она махнула рукой, и лепесток полностью обнял Ван Линя, заключая его тело у себя внутри. Были слышны удары и звуки борьбы, но неожиданно лепесток задрожал, и наружу показался луч черного света. Хонг Ди переменилась в лице, Ван Линь разрезал своим мечом лепесток на две части. Пурпурная нить, которая стягивала его волосы, лопнула, и теперь волосы Ван Линя развивались, хотя никакого ветра не было. Глаза его светились холодным бешенством. Он посмотрел на Хонг Ди, как на будущий труп. На его доспехах прибавилось еще больше трещин и щелей. Однако красный меч, воткнутый ему в спину, уже упал. Хонг Ди. Битва только началась. Что было до этого? Лишь разминка. Процедил Ван Линь низким голосом. Хонг Ди, смотря на Ван Линя, потянулась за очередным лепестком розы для нового заклинания. У нее оставалось еще 6 лепестков в запасе. «Посмотри, что у меня есть!» — крикнул Ван Линь, улыбаясь уголками рта. В руках он держал камень, по форме напоминающий кокон шелкопряда, а на камне была начертана руна. Ван Линь махнул рукой, и руна ярко засветилась. Хонг Ди, увидев это, побледнела, словно мертвец. «Что это?» — завопила она. «Это всего лишь твоя рука», — сказал Ван Линь равнодушным тоном. Затем он начал давить на камень. Посыпалась каменная крошка, обнажая взгляду то, что было скрыто внутри, абсолютно черную засохшую руку. Ехидно улыбаясь, Ван Линь спросил: «Ты узнаешь ее? Ах ты подлый!» — в гневе закричала Хонг Ди. Ван Линь заливисто рассмеялся, а затем строго спросил: «Я подлый? Когда мы встретились в царстве бессмертных, мы не были ни врагами, ни друзьями. Но ты напала на меня, ты трижды пыталась убить меня. Я так и не понял, почему. Мне оставалось лишь защищаться». Хонг Ди некоторое время просто молчала, а затем отделила от розы все 6 лепестков. Ван Линь достал из сумки флаг ограничений. Его уже покрывали трещины, но он еще работал. Ван Линь махнул флагом, и тот ярко засветился. Хонг Ди переменилась в лице и прочитала длинное и сложное заклинание. 6 лепестков розы превратились в 6 девушек в красной одежде. Тем временем, флаг ограничений продолжал наливаться силой. Ван Линь отпустил его свободно плавать в воздухе. 6 девушек замерли на месте, не осмеливаясь приблизиться к Ван Линю. Внезапно раздался оглушающий гром, и красное облако затянуло небосвод. Внимание толпы моментально переключилось на это странное облако. «Возмездие небес!» — выдохнул Гунь Сюньпа. «Ко мне!» — скомандовала Хонг Ди, и 6 девушек полетели к ней, начав сливаться с ее телом. После этого у нее за спиной появилось 6 призраков красного цвета. Красное облако потихоньку густело. Ван Линь холодно усмехнулся и затряс флагом, атакуя Хонг Ди. Из глубины красного облака вылетела молния и стремительно понеслась к Хонг Ди, и та решила отступить. Ван Линь же, предвидя это, нанес удар мечом. Удар мечом был лишь отвлекающим маневром. Звук взрыва, импульс, посланный мечом, разбился о защиту Хонг Ди. Флаг ограничений, исчезни, приказал Ван Линь. Флаг растворился в пространстве, оставив после себя поток бурлящей энергии, который стремительно ударил в ледяную статую. Лицо Хонгди перекосилось. «Когда я призываю возмездие небес, то нельзя телепортироваться. Хонгди, готовься умереть!» — сверкнул глазами Ван Линь. «Взорваться!» — в ужасе закричала девушка, и призраки, стоявшие за ней, встали между ней и красной молнией, чтобы защитить свою хозяйку от удара. Красная молния без особого труда уничтожила всех призраков, но потеряла часть своей силы. Хонгди, не теряя времени, нырнула внутрь ледяной статуи в тот самый момент, когда молния должна была ударить ее. Вместо этого молния ударилась о поверхность статуи. Статуя ужасно закричала, когда по ее поверхности побежали трещины. Однако, в статуе находилась могущественная душа в виде плетки. Душа, сверкнув, несколько раз ударил по красной молнии, с каждым ударом ослабляя ее. Лицо Ван Линя выражало крайнюю степень досады. Он махнул мечом, нанося удар по статуе. «Плеть Куньцзи!» – завопила Хонгди. И плеть, вылетев из статуи, со скоростью молнии атаковала Ван Линя. Все произошло настолько стремительно, что он даже не успел защититься. Ван Линь упал на землю и выплюнул лужу крови. Юань Шэнь был отброшен из его тела очень далеко. В то же время удар меча, нанесенный Ван Линем, был весьма мощным. Он проделал огромную сквозную дыру в районе поясницы статуи. Глава 364. Глава 364. Битва с Хонгди. Часть 2. Мощь колесницы духов. Плеть двигалась с умопомрачительной скоростью. Ван Линь лишь каким-то чудом уклонялся от ее ударов. Юань Шэнь Ван Линя был выбит из его тела и парил сейчас где-то вдалеке. Внезапно, Ван Линь ощутил острую боль, передавшуюся ему от Юань Шэня. Видимо, он получил ранение. Ван Линь, не мешкая, соединил руки в мудре, концентрируя свою волю. Юань Шэнь замер на месте, а затем быстро полетел к Ван Линю и вернулся в его тело. Ван Линь широко распахнул глаза и поднял правую ногу, чтобы сделать шаг, и мгновенно переместился вперед на сотню чжанов. Отсюда он мог внимательно осмотреть ледяную статую. «Откуда взялась эта плеть?» – спросил сам себя пораженный до глубины души Ван Линь. Удар меча, который прорубил дыру в пояснице статуи, отвлек ее, и скульптура не смогла воспользоваться моментом, когда Юань Шэнь покинул тело Ван Линь. В противном случае Ван Линю было бы не сдобровать. Молния божественного возмездия, кара небес, ударившая статую, наконец исчезла, а красное облако быстро рассеивалось. Небо уже вернуло свою утраченную черноту, будто и не было никакого облака. Огромная статуя задрожала, трещины на ее теле начали углубляться и становиться больше. Сама скульптура начала уменьшаться в размерах, и вот она уже сжалась в два раза, и теперь была лишь 5 чжанов в высоту. Рана на пояснице начала затягиваться. Спустя мгновение она пропала, а плеть Куньцзи засветилась каким-то сверхъестественным светом. Ван Линь же молча старался уйти от атаки. Свойства плети были действительно необычными. Один удар, и Юань Шэнь Ван Линя снова отделится от тела, и тогда Хонгди, воспользовавшись моментом, уничтожит физическое тело Ван Линя. При таком раскладе, даже конечная победа будет считаться поражением. «Цзэнью, я гляжу, ты очень стойкий!» — пронзительно закричала Хонгди, стоя на голове статуи. У уменьшившейся статуи открылось второе дыхание. Теперь она двигалась намного ловче прежнего. Оставляя ямы и трещины в земле, статуя бросилась на Ван Линя. Ван Линь развернулся и понесся прочь. Казалось, у увеличенной волшебным образом арены нет ни конца, ни края. Вытащив из сумки эликсир, он выпил его, восстанавливая силы и переводя дух, не обращая внимания на бегущую позади него статую. Лицо Хонгди побелело от ненависти, так ей был ненавистен этот человек. Она понимала, что не будь у нее в этом бою статуи, то, скорее всего, она бы с треском проиграла. А я ведь не верила, что Цзэнью может призывать божественное возмездие. Если он сделает это еще раз, то моя статуя и плеть уже не выдержат. Мрачно подумала Хонгди и отдала приказ статуе взять в руку плеть Куньцзи. «Ван Линь, умри!» — крикнула она, и в этот момент статуя ударила в него своим оружием. Скорость плети была в несколько раз больше прежней. Ван Линь в спешке телепортировался, однако, в последний момент плеть его зацепила. Переместившись, Ван Линь выплюнул полный рот крови. «Жесткая вещь», — подумал Ван Линь. Вдохнув побольше воздуха, он снова пустился в бега. Также он снова достал из сумки эликсир и отпил весьма большую порцию. Глаза Хонгди засветились холодной ненавистью, и она вновь повела статую в атаку. «Цзэнью, ты сейчас похож на безродного пса. Где же твоя прежняя стать?» — позволила себе насмешку девушка. «Подожди еще, Хонг Ди, у меня ведь есть твоя отрубленная рука, а вот ты уже применила свое самое главное оружие», — смеясь, ответил Ван Линь. Она сразу же замолкла. Девушка вновь направила в атаку свою статую. Ван Линь же, схватив отрубленную руку, забормотал заклинание. Рука начала испускать странный свет, а на коже начали появляться руны и символы. «Взорвись!» Ван Линь надавил своей левой рукой на культю, и в этот момент Хонг Ди задрожала, побледнев. «Сзенню, если я не убью тебя, то не зваться мне Хонг Ди!» — взвизгнула она. «Посмотрим, сколько ты сможешь выдержать. Взорвись, взорвись, взорвись!» Зло усмехаясь, кричал Ван Линь. На лбу Хонг Ди появилась черная полоса и начала увеличиваться. Мгновение, и она уже перечертила все ее лицо. «Ты!» — выдохнула Хонг Ди, и черная кровь пошла у нее из горла. Она заранее знала, что может сделать Ван Линь с ее рукой, и потому хотела закончить битву как можно раньше. Но все вышло не так, как она планировала. Ван Линь, сверкнув глазами, еще раз крикнул: «Взорвись!» И на этот раз рука Хонг Ди действительно взорвалась. Внутри у нее не было крови, плоть начала разваливаться на черные куски и растворяться в воздухе. Лицо Хонг Ди почернело, а изо рта потекло еще больше черной крови. Теперь Ван Линь перестал убегать. Воспользовавшись моментом, он выбросил вперед свой браслет-кольцо зверя, призывая колесницу духов и запряженную в нее душу зверя. Зверь страшно зарычал, смотря налитыми кровью глазами то на Ван Линя, то на гигантскую статую. Затем Ван Линь выхватил меч, нанося удар. Ци меча, выпущенная мечом, со свистом пронеслась в разделяющем их пространстве и врезался в ледяную скульптуру. В груди статуи образовалась воронка, а сама статуя отступила назад на несколько чжанов назад. Ван Линь нанес еще один удар. Бабах! Хонг Ди сверлила врага ненавидящим взглядом, а глаза статуи вспыхнули черным огнем. Но Хонг Ди прекратила управлять статуей, она полностью сконцентрировалась на борьбе с черной ци, клокотавшей внутри нее. Теперь в атаку статуя шла по своей воле. Размахнувшись, она ударил Ван Линя плетью. Не колеблясь, Ван Линь выставил перед собой меч, принимая удар. Удар был страшной силы, Ван Линя отнесло на десяток чжанов, и кровь снова пошла у него изо рта. Однако никаких серьезных повреждений он не получил. Статуя резко подалась вперед, не переставая размахивать плетью. По-звериному оскалившись, Ван Линь метнул меч ей навстречу. В воздухе оружие превратилось в радугу и, ударив в статую, оторвало ей правую руку. Ван Линь, нанося следующий удар, усмехнулся. «Хонг Ди, теперь у статуи тоже нет одной руки. Вы очень похожи». В это время шипы, покрывающие колесницу, засветились черным светом, переливая всю энергию в душу зверя. Чудовище становилось крупнее, а глаза блестели все агрессивнее. Рука статуи упала на землю и начала уменьшаться в размерах. Статуя поспешила к руке, стремясь подобрать ее, но Ван Линь открыл рот, выпуская луч ослепительного белого света. Белый свет объял оторванную руку, заставляя ее еще сильнее уменьшиться в размерах. Статуя кинулась на Ван Линя, нанося удар, но тот успел переместиться в сторону. Земля, куда пришелся удар, пошла трещинами. «Раскались», — приказал Ван Линь оторванной ледяной руке, и от нее начали откалываться куски льда. От такой атаки рука уменьшилась еще раза в два. Теперь она по размеру не отличается от руки обычного человека. Статуя, взревев, снова бросилась в атаку. Ван Линь перехватил меч поудобнее и нанес удар. Внезапно статуя открыла рот, и из него вылетела плеть Куньцзи. Ван Линь выставил свое оружие, пытаясь защититься, но плеть ловко обогнула меч и ударила по нему. Кровь пошла ртом у Ван Линя, пока он катился по земле. Преодолев десяток чжанов, он все же смог остановиться. Его юаньшень опять был выбит из его тела. Глаза статуи жадно вспыхнули. Она стремительно побежала, стремясь раздавить физическое тело Ван Линя. «Колесница духов, атакуй!» — закричал он. К этому моменту она уже должна быть готова. Цепи, сдерживающие запряженную в колесницу душу зверя, исчезли, выпуская ее на волю. Однако она помчалась не к ледяной статуе, а к юаньшеню Ван Линя, стремясь пожрать его. «Вот ведь сволочь!» — сверкнул глазами Ван Линь. Махнув рукой, он приказал цепям вновь появиться и сковать непокорное создание. Зверь затрепыхался в цепях, стремясь вырваться и сожрать Ван Линя. В это время статуя уже подошла достаточно близко и, ехидно улыбаясь, с силой шарахнула кулаком. Глава 365. Глава 365. Битва с Хонг Ди, Часть 3. Сила домена. Удар статуи пришелся на меч бессмертного, и сила удара была настолько велика, что сама ледяная скульптура была отброшена на несколько чжанов, а сидящий в мече Сюлига слабо застонал. Статуя, сверкнув глазами, снова ринулась в атаку. В это время душа зверь-колесницы, недовольно рыча, пыталась бороться с цепями, тянувшими его обратно. Внезапно она перевела свой полный ярости взор на ледяную статую. Та тоже посмотрела на зверя, и в глазах статуи зажегся интерес. Не обращая внимания на Ван Линя, она устремилась к зверю. Статуя и чудовище-колесницы сошлись в бою. Бам, бам, бам. Зверь несколько раз бросился на противника, но скульптура каждый раз останавливала его ударом кулака. Но это лишь раззадорило его ярость. Зверь разинул пасть, увеличиваясь в размерах, и разом заглотил всю ледяную статую. Но пришла в движение плеть Куньцзи. Она начала яростно хлестать монстра изнутри, и тот яростно взревел, уменьшаясь в размерах. Пр. Плеть Куньцзи атакует напрямую души, а в колеснице заперта душа зверя, а не тело зверя. Плеть продолжала хлестать внутренности ревущего зверя, и тот наконец не выдержал и выплюнул статую обратно. На статуе прибавилось трещин, но она сбросила очередной слой льда, уменьшившись в размерах и залечив раны. Однако правое ее плечо как будто бы начало таять. Душа зверя снова разинула пасть, приготовившись проглотить статую еще раз. Хонг Ди наконец остановила рост черного узора по своей коже и даже сумела уменьшить его до черной черточки на лбу. «Плеть Куньцзи!» — вскричала она, появись в своей первозданной форме. Откликаясь на ее крик, в руке скульптуры появилась белая как снег плеть. Теперь она не была призрачной, напротив, она обладала материальной формой. Статуя, размахнувшись, хлестнула плетью зверя. Ощутив боль, зверь разозлился еще сильнее. Он горестно завыл и посмотрел на колесницу. Все-таки он был духом и зависел от нее. Если ему не помогает Ван Линь, то зверь не может использовать свою полную силу. Он еще раз атаковал статую, но безуспешно. Затем он почувствовал, как колесница призывает его обратно, и он, нехотя, превратился в луч черного света и слился с ней. Тем временем, пока статуя сражалась со зверем, Юаньшинь Ван Линя вернулся в его физическое тело, и он выпил порцию эликсира. Восстановив силы, он схватил меч и принялся вливать ци в Сюлига, помогая ему оправиться. Затем Ван Линь атаковал. Удар накрыл ледяную статую и заставил ее попятиться. Наконец-то она обратилась в бегство. Погоня. Ван Линь бросился преследовать статую. Хонг Ди помрачнела. Сегодняшняя битва гораздо тяжелее той, что была в царстве бессмертных. Она не могла предположить, что за 10 лет Цзян Ню сделает такой большой скачек в силе. Тогда Ван Линь, по сути, не оказал ей никакого сопротивления. Все, что он мог делать, просто убегать. Сейчас же он проявил себя совсем с другой стороны, и у него оказалось множество различных артефактов. Ее мнение о Ван Лине явно было ошибочным. Она считала его гораздо ниже себя, он слабак, червь. Небо повинуется лишь сильным. Сейчас на кону стоит ее гордость. Гордость, впрочем, уже была растоптана, когда Ван Линь отрубил ей руку. Она никак не могла смириться с мыслью, что какой-то слабенький монах бросил ей вызов. Ненависть к Ван Линю достигла высшей точки. Она захотела убить Ван Линя во что бы то ни стало. Она ничего не пожалеет, даже эту драгоценную статую. Все, лишь бы убить этого человека. Ей уже пришлось пустить в дело плеть Куньцзи, чего она делать не хотела. То был подарок одного из старейшин клана Небесной Яшмы. Применив плеть Куньцзи, она рассчитывала переломить ход боя. Битва становилась все горячее. Казалось, нет числа артефактам, которые Ван Линь выуживал, один за другим, из своей сумки, поражая Хонг Ди. Например, если бы не плеть Куньцзи, то разозленный до крайней степени зверь колесницы духов был бы очень опасным соперником, и ей пришлось бы просто бегать от него по арене. Силы статуи были уже на исходе. Она получила слишком много повреждений. Еще немного, и она просто развалится на части. Ей, Хонг Ди, доводилось убегать от врага всего два раза в своей жизни, и оба раза противником был Ван Линь. И каждый раз это было словно пощечина для ее гордости. Сейчас ей было особенно обидно. Ван Линь преследовал Хонг Ди с очень сосредоточенным лицом, но при этом успевал насмехаться над ней. «Хонг Ди, где твоя гордость? Лучшая воспитанница Сузаку убегает от среднего по силе монаха», — укорял ее он. «Цзэн Ню, если я не убью тебя, то не быть мне, Хонг Ди», — в ярости кричала его соперница. «Пр. Фраза «не быть мне», фамилия, имя произносящего, означает отречься от своего имени и фамилии, отречься от своей семьи и своих предков, своих достижений, что в Китае считается крайне позорным. Хонг Ди издала истошный вопль, и в воздухе появилось два бутона роз с полным набором лепестков. Не мешкая, она разделила свой юаньшинь надвое. Одну часть она оставила в физическом теле, а вторая слилась с бутонами роз. Розы, слившись с частью ее души, начали увеличиваться в размерах, превращаясь в человеческий силуэт красного цвета. Этот силуэт был по сути аватаром Хонг Ди и был очень на нее похож, вот только у него были целы все конечности. «Цзенню, я не пожалею времени, потраченного на культивацию, и отдам возможность достичь 6-го уровня, но я убью тебя», с горящими от ненависти глазами прокричала она. Подобный аватар обычно создают, когда пытаются перейти на новый уровень культивации. С ним процесс становится гораздо легче, а вероятность успеха увеличивается. Но теперь Хонг Ди решила пожертвовать им ради победы. Домен эмоций. Одновременно вскричали Хонг Ди и ее аватар, входящий в этот мир, мечом мудрости уничтожающий чувства и эмоции. Вот что такое домен эмоций. Бормотала себе под нос девушка. В этот момент задрожала земля, и небо содрогнулось. Потоки необыкновенной, незримой силы заполнили пространство. Из тела Хонг Ди забили лучи всех цветов радуги. Вылетая, они устремлялись к Ван Линю. «Привязанность!» – вскричала девушка, и два луча превратились в пару влюбленных. У мужчины уже начали сидеть волосы, а глаза женщины были полны нежности. «Любовь!» Один из лучей превратился в Лимувань и бросился к Ван Линю. В глазах возлюбленной было страдание, ненависть. Луч превратился в Тэнхуа Юаня. С мерзкой улыбкой он кинулся на Ван Линя. «Пэр!» – человек, убивший весь клан Ван, и убивший Ван Линя, когда его спасла сфера тени, и он душой попал на внешнее поле битвы. ГГ стремился прокачать свою силу, чтобы вернуться и отомстить ему. Осознание. Появились родители Ван Линя и старшие из его рода. Они открывали рот, но не издавали ни звука. Ван Линь же сел на землю, поджав ноги, и принялся медитировать, стараясь сохранить рассудок. Он выпустил свой юаньшинь, и тот взмыл высоко в воздух. Неожиданно, в небе открылась огромная трещина, будто огромная рука дернула небесное полотно. Из трещины показался свиток с нарисованным пейзажем гор и рек. Картина была умиротворяющей. Юаньшинь Ван Линя внимательно посмотрел на картину и чувствовал, как эмоции и чувства, бушующие в нем, начали успокаиваться. «Меч мудрости, атакуй!» – закричал аватар Хонг Ди, и все призраки знакомых Ван Линя выстроились в ряд. Призрак Тэнхуа Юаня начал избивать Лимувань и родителей Ван Линя. Те умирали, корчись в агонии. «Жестокость!» — крикнул аватар Хонг Ди, тыкая в Ван Линя пальцем. На ее лице начали появляться признаки усталости. «Жестоким людям не выбраться из колеса сансары. Никто не вернется из мертвых. Меч мудрости длинный, но законы неба ему не под силу», — бормотал Ван Линь, не отрываясь от медитации. Неожиданно, из распростертого в небесах свитка ударило два черных луча. Они переплелись, образовав огромный палец. Палец обрушился всей своей массой на аватар Хонг Ди, плюща и уродуя его. Глава 366. Глава 366. Заговор. Бин Цзюнь красной бабочки выплюнул полный рот крови. Получивший множество ранений Юаньшинь злобно сверкнул глазами и ринулся в атаку на аватар. Ван Линь вдруг подумал, что красная бабочка действительно заслуживает звания лучшей воспитанницы Чжу Цуэ. И также он понял, что сегодня нужно убить ее, иначе он просто не сможет спокойно жить. Однако если он достигнет победы, то его перевес будет крайне незначительным. Ван Линь вытащил из сумки флаг ограничения и взмахнул им, выпуская множество ограничений. В воздухе перед ним образовалось черное копье. Ограничения одно за другим начали впитываться в оружие, добавляя ему мощи и заставляя его светиться все сильнее. Все. Теперь копье достигло своей финальной формы и пиковой силы. Ван Линь бросился вперед, метя копьем в красную бабочку, однако ледяная скульптура успела ее спасти, подставив под удар свою руку. Ван Линь, размахнувшись, с силой ударил ледяную статую. Копье вошло глубоко в лед, прямо в горло. Глаза статуи стремительно начали тускнеть, а сама она начала оседать. Красная бабочка поспешно спрыгнула с макушки статуи и зависла в воздухе. Она почувствовала себя как того, в царстве бессмертных, когда Ван Линь отрубил ей руку. Также безнадежно. Ее аватар получил ее одно ранее в битве с Юаньшинем Ван Линя, а статуя уже сломана. Красная бабочка махнула рукой, заставляя показаться плеть Куньцзи. Однако Ван Линь не мог упустить такой шанс. Махнув копьем, он выпустил луч черного света, объявший плеть. Выражение лица красной бабочки изменилось, и она возмущенно закричала. «Ты осмелился! Почему бы мне не осмелиться?» Залился смехом Ван Линь, хватая плеть рукой. Затем он резко махнул мечом, отгоняя красную бабочку, хотевшую вырвать свое сокровище из его рук. Красная бабочка отбежала в сторону и ненадолго задумалась. Затем ее губы растянулись в холодной усмешке. «Цзэнню, знаешь, на плети Куньцзи стоит печать небесного нефрита. Пусть ты и отобрал ее у меня, но использовать ее ты не сможешь». Черная полоска на лбу красной бабочки исчезла, когда она закончила говорить, оставив после себя небольшой шрам. Вдруг красная бабочка осознала, что она еще не полностью проиграла. Да, ее аватар уже почти уничтожен, а Инбянь после подобного боя будет достичь в высшей степени тяжело, однако можно пойти окольными путями. Она подумала, что можно просто отрешиться от мира на несколько десятилетий и, опираясь лишь на свои силы, можно будет преодолеть Хуашин и достичь Инбянь. Красная бабочка глубоко вздохнула, и ее тело начало испускать 4 луча света различных цветов. То были стихии золота, дерева, воды и огня. Красная бабочка выпустила из себя все стихии, кроме стихии земли. Это было ее последнее оружие. Она и так пожертвовала уже всем, чем можно. Ван Линь же стоял и с сосредоточенным видом рассматривал плеть Куньцзи. Там действительно была печать, и потому дух Ван Линя не мог проникнуть внутри нее, чтобы изучить свойства. Вздохнув, Ван Линь убрал ее в сумку и обратил внимание на появившиеся стихии. В сегодняшней битве Ван Линь получил уже множество ран и увечий, не только физических. Его Юань Шиню тоже досталось. Бой был действительно жестоким. Нужно обязательно впитать эти стихии жемчужиной тени. Сверкнул глазами Ван Линь. Красная бабочка, сверля своим взглядом Ван Линя, сделала жест рукой и произнесла: 4 стихии, убейте его. Затем она развернулась и бросилась бежать. Ей хотелось поскорее покинуть данное место. Ван Линь хотел было броситься за ней в погоню, но замер, увидев, что стихии пришли в движение. Стихии превратились в 4 духов и понеслись на Ван Линя. Ван Линь сделал шаг назад и взмахнул флагом ограничений, создавая копья и тыкая им в подлетевший практически вплотную призрак стихии золота. Призрак с размаху насадился на острие. Ван Линь ударил еще раз, метя в призрака дерева, но тот увернулся от ударов. 2 остальных призрака подступали с боков. Ван Линю пришлось бы тяжело, если бы подобный бой случился несколько лет назад, когда он еще не достиг Хуашинь. Сейчас Ван Линь был относительно готов. Он знал, что красная бабочка может выкинуть что-то подобное. Сейчас же он был абсолютно спокоен. Он хлопнул по своей сумке, и в тот же момент появилось 9 деревянных статуэток. Все статуэтки обладали доменом течения времени, а 7 из них были вырезаны из дерева сансары, что делало их очень полезными. «Время!» — вскричал Ван Линь, и незримая волна начала рябью распространяться в пространстве. Призраки стихии начали замедляться. Ван Линь же с огромной скоростью обездвижил призрака золота и сгустил его в кристалл, а затем сковал оковами призрака дерева. Потом он бросился к красной бабочке, не обращая внимания на оставшихся 2. Та побледнела от злости. Ее противник и не думает сдаваться. Он накопил так много магических сокровищ. Что ж, надо его убить и присвоить его имущество. Стихия золота. «Взорвись!» — вскричала красная бабочка. Кристалл золотого цвета, зажатый в руке Ван Линя, взорвался, высвобождая огромную энергию. Ван Линь же успел быстро отреагировать и телепортироваться, но все равно взрывная волна накрыла его. Кровь пошла из его горла. Ван Линь стал заметно слабее. Похоже, степень его культивации снизилась со среднего до начального уровня Хуашинь. Ван Линь выпил немного эликсира и свирепо сверкнул глазами. «Красная бабочка, давай, умирай уже поскорее!» Та в ответ лишь махнула рукой, заставляя оставшихся 3 призраков стихии взорваться, выпустив огромной силы разрушительную волну. «Если я умру, то умру не одна!» — вскричала она. Однако в этот момент в битву кое-кто вмешался. Хлынул поток золотого света, который поглотил и обезвредил взрывную волну. А на арене появился человек, главный арбитр Гун Сюньпа. Он махнул рукой, и Ван Линь попятился, не в силах контролировать свое тело. Ослабший Ван Линь даже не подумал атаковать судью, от которого веяло огромной силой. «Цзэнню, ты победил. Отправляйся на холм Чжуцуя, Сузаку. Там мы скажем, что ты должен делать дальше». мы признаем тебя нашим приглашенным последователем, и мы выполним одно твое желание. Подумай хорошенько обо всем и отправляйся на холм», — сказал арбитр и махнул рукой. И три призрака стихии вновь появились в воздухе и медленно поплыли к красной бабочке. Ван Линь заскрипел зубами и взмахнул мечом, атакуя пролетавшего мимо него призрака дерева. Тот захрипел и завалился на бок. Ван Линь тут же бросился на лежачего призрака, превращая того в кристалл зеленого цвета. Затем Ван Линь убрал этот кристалл в свою сумку и поднял голову, обращая взгляд на Гун Сюньпа. «Ты проявил отвагу и ты победил. Я не стану чинить тебе препятствия, однако желание твоего исполнять мы теперь не будем», сказал главный арбитр, смотря Ван Линю в глаза. Сказав это, Гун Сюньпа взмахнул рукой, и взорвавшийся призрак стихии золота вновь появился. Старик ухватил его руками и влил в голову красной бабочки. Лицо ее залилось румянцев, и она почтительно произнесла: «Я благодарю вас, старейшина». Тот же проигнорировал эти слова и, обратившись к Ван Линю, сказал, протягивая руку: «Плеть Куньцзи, верни ее». Ван Линь некоторое время колебался, но затем, видя, что старик теряет терпение, не выдержал и достал из сумки плеть. Гун Сюньпа, схватив плеть, ушел прочь. Красная бабочка бросилась за ним следом, бросив на прощание Ван Линю: «В следующий раз ты непременно сдохнешь». Однако красная бабочка еще не знала, что жить ей осталось всего 3 дня, и в это время один человек на холме Чжуцуи готовился начать рассказ о тайном заговоре. Глава 367. Лю Мэй и Цань Фэн. Ван Линь вышел за пределы жертвенной арены и увидел, что остался лишь он один, все зрители уже ушли. Он махнул правой рукой, подбирая с земли нефритовую табличку, которая оказалась картой холма Чжуцуи, Сузуки. Ван Линь ненадолго задумался, а затем сел на землю в позу лотоса для медитации. Во время битвы с красной бабочкой он получил довольно серьезные ранения. Сейчас уровень его культивации крайне неустойчив. Даже если выбить целебного эликсира, не удастся восстановиться за короткое время. Для полного выздоровления нужно полностью отрешиться от мира и лечить раны. Через значительный промежуток времени, когда небо начало светлеть, Ван Линь хлопнул по сумке, выпуская из нее комара. Он пересел комару на спину, отдал приказ и снова отдался медитации. Ночь в Чжуцуе была спокойной. Висевшая высоко в небе луна посылала свои золотые лучи на землю. На третий день полета Ван Линь добрался до заднего склона холма Чжуцуе. Вид был просто изумительным. Холм Чжуцуе является священным местом. В нем располагается резиденция Чжуцуе, и потому холм считается запретным местом, куда вход обычным людям заказан. Само место было не очень больших размеров. В холме была пещера, которая делилась на 4 уровня. На втором уровне располагалось 2 пруда, испускающих белый пар. Белый пар, поднимаясь к потолку пещеры, вел себя по-разному. Вылетающий пар из одного пруда превращался в иней и покрывал потолок. Пар из другого пруда превращался в красную жидкость и росой стекал по стенам пещеры. Получается, первый пруд был с ледяной водой, а второй был наполнен огнем. В воде в первом пруде было около 30 000 лет. Чжуцуи добыл ее на планете Тиньшуан, небесный иней, и заплатил огромную цену. Пламя второго пруда тоже достигало 30 000 лет. Чжуцуи раздобыл его на планете Хаянь, пламя и тоже за очень высокую цену. Около каждого пруда в разных узорах было разложено 99 камней духов, источающих удивительную энергию. Внутри прудов сидели мужчина и женщина. Мужчина в огненном, а женщина в ледяном. Одежды на них было совсем немного. Мужчина был совсем непривлекательной наружности, однако неправильные черты его лица необъяснимым образом делали его красивым.